чем подвох?» – настороженно спрашивает Тир, но глаза уже загорелись надеждой. «Никакого подвоха. Просто даю тебе последнюю попытку, развожу руками и отставляю молот в сторонку. Ну, чего ты ждешь? Иди ко мне, сладенькая», – приглашающий машу рукой. Тир сосредоточенно направилась мне навстречу, внимательно следя за руками. В этот раз она не позволила завладеть собой гневу. Частые валяния на земле в течение нескольких минут охладят даже самую буйную голову. Она теперь четко осознавала, что я не простой противник и с нахрапа меня не взять. Но самое главное, на кону стоял Мьёльнир, источник ее силы. Как оказалось, я был не совсем прав в своих утверждениях. У нее все еще остались некоторые бойцовские навыки, и я предполагаю, она их оттачивала в пьяных драках, на очередном пиру. Не став в этот раз применять захваты и броски, последовал примеру Тир. Как таковых навыков в контактном бое у меня не было, но за последние месяцы я успел поставить себе удар в спортзале. Богиня была довольно сильна, даже лишившись сил, и я не рисковал принимать ее удары на жесткие блоки. Впрочем, оно и не требовалось. Я специально развивал свое тело с уклоном в гибкость и скорость, поэтому был сухим и жилистым. Силы Паркера отшлифовали мою физическую форму, и я спокойно уклонялся от сильных, но медленных ударов Тир. В свою очередь, мои удары всегда находили свою цель – почки, печень, грудь. Под конец, когда Тир стала выдыхаться, я молниеносным хуком в подбородок отправил ее в нокаут. Потерявшее сознание тело кулем повалилось на землю. Физиология ассов позволила прийти ей в себя уже через десяток секунд, но было понятно, что она проиграла бой. Присев на корточки рядом с лежащей девушкой, я отмахнулся от тянущейся руки и посмотрел на поверженного противника. Грубо схватив за волосы, я приподнял ее, смотря ей в глаза. «Ты разочаровала меня неумением драться, как пьяный портовый грузчик, и отсутствием мозгов. Нет, ты, богиня грома и молний, напала на меня, обычного человека, и готова была убить ради своего молота. Вместо того, чтобы говорить и договариваться, как подобает будущему правителю, ты решила отобрать все силы». Видел в ее глазах упрямство и несогласие, но зерно сомнения уже было посеяно. Один был прав, отобрав у тебя силу и трон Асгарда. Ты недостойна быть правителем. Именно поэтому Мьёльнир не вернулся к тебе. Я прав. Она сжала зубы, не желая отвечать, что и стало для меня ответом. Я отбросил поверженную богиню и, развернувшись, пошел за молотом. «Почему?» — раздался мне в спину наполненный болью голос. «Почему он тебя принял?» Я остановился, внутренне ликуя маленькой победе, и тщательно подбирая слова, ответил: «Не знаю, мы с тобой слишком разные, чтобы найти точную причину», — обернулся, вперев в нее серьезный взгляд, — «но я знаю точно, что сила Мьёльнира позволит мне спасти жизни миллионов. А для чего ты использовала это оружие?» Несколько секунд обдумав вопрос, она опустила взгляд, признавая поражение. «Может, это и есть главная причина, почему молот выбрал меня?» Сказав последние слова, развернувшись, ушел. Мы с Синти, сев на вечерний рейс, к утру были уже в Нью-Йорке. Все это время я прокручивал в голове мысль, правильно ли я поступил с Тир. Как бы я ни вертел этот вопрос, ответ был один: это был единственно верный и быстрый способ привести ее в себя и сбить лишнюю спесь. Тир, как и Тор в Марвел, была упертая и до жути упрямая, самовлюбленная личность, которая понимала только язык кулаков. Что в фильмах он стал немного думать головой, только когда несколько раз по ней ударили, что Тир прислушалась к моим словам, после того, как собрала всю грязь своим лицом в том переулке. Не знаю, дошли ли они до адресата, но о своем поступке я не жалею. Тир была важна для моих будущих планов, но и без нее было можно обойтись. Главное, я не хотел допустить уничтожения Асгарда. Это была сильная воинственная страна, которая могла оказать сильную поддержку в войне с Таносом. В фильме их сначала подкосили ледяные титаны, затем темные эльфы, Хила и довершил все Танос. Не знаю, каким образом один мог все это допустить, ведь он является сильнейшим ассом. Может ли быть так, что возраст действительно его подкосил и он растерял всю свою мощь? Или взять смерть Фриги, которая отдалась на милость врага, даже не вступив в схватку? А ведь она является валькирией. Эти воительницы являются самыми яростными и искуснейшими воинами Асгарда. Его гвардия. Каким образом тогда назвать ее добровольную смерть? У меня было много вопросов, на которых не было ответа. Главное, я для себя решил не допустить уничтожения этой великой цивилизации. Прошла неделя после полета в Нью-Мексику, и никаких слухов от Тир не было. Я ожидал, что буйная богиня как минимум найдет меня для взятия матч-реванжа, но все было тихо. В любом случае, у них было достаточно информации, чтобы найти меня через интернет, и Джейн Фостер была должна с этим справиться. Она мне показалась довольно умной девушкой. Пиппер смогла собрать команду программистов, и сейчас они работали над новым проектом для ПК. Из художников был только один я, но мне даже было в удовольствии поработать с Тилусом. Эта неделя была довольно насыщенная, и небольшое разнообразие было в тему. Герои находились на финишной прямой. Общественность и фанаты с нетерпением ждали очередного шедевра от гения гейм-индустрии. Да, теперь меня никак иначе не называли, после выхода в продаже CS. Эта неделя доказала гениальность моего детища и принесла соответствующие дивиденды. Скажу одно, все прогнозы Старк по поводу прибыли умножились вдвое и продолжали расти. Поиски Кэпа продолжались, и были первые успехи. Во льдах нашлись обломки того самого разбившегося бомбардировщика. Проблема в том, что он начал разваливаться еще в полете, и они были разбросаны по большой площади. Плюсом было то, что мы точно знали, Кэп была в кабине управления в момент падения. Так что не приходилось обыскивать каждую деталь с тепловой засветкой на предмет тела героини. Зи и Старк хорошо сработались в тандеме. Таша специализировалась в робототехнике и инженерии, в то время как Зельда была спецом в звуковых колебаниях и техникам. Вдвоем они сделали несколько прорывов и модернизировали костюм. Самое главное, как по мне, улучшение – это создание автоматических дронов, которые прикреплялись к костюму в виде пилонов. Их было несколько вариаций. Стреляющие лазерами, звуковыми волнами, обычными пулями, и даже были дроны ближнего боя. Они были похожи на ежа, когда из его нутра выскакивали небольшие лезвия. Самое страшное, что они были сделаны по принципу виброскальпеля и резали все, что угодно, как нож масла. Когда раскрутившийся в воздухе дрон превратил в мелкую стружку стальную чушку, впечатлились все. Про школу Ксавьеру удалось узнать только под конец недели. В первую очередь было важно закончить игру, поэтому Кэт занималась ей, оставив мое задание на потом. Люди X в этом мире действительно существовали, как и школа для одаренных детей имени Шарлотты Ксавьер. Лысенький старичок в коляске сменился женщиной в преклонном возрасте с шикарной гривой седых волос. Если бы не седина, ее волосы были бы мечтанием многих женщин. Как и все женщины в этом мире, даже в возрасте 61 года она не выглядела на свои года. Из-за морщин на лице и руках ей можно было максимум дать 40. Ну и конечно, не маленькая грудь третьего размера, куда ж без нее. У нее тоже было повреждение позвоночника, и фотографии показывали ее разъезжающей на кресле. На одной из фоток я заметил звероватого вида женщину с каштановыми волосами, завязанными в конский хвост. Весь ее вид выдавал в ней хищника, и я догадывался, кто это мог быть. Срываться сразу к ним в школу я не стал. Знание природы моих сил могло немного подождать, пока я не завершу срочные дела. К тому же, не уверен, что это дело быстрое, так что день-два роли не сыграют. Сегодня должен будут проходить мои последние экзамены, поэтому с утра мои девушки меня подбадривали. Кэт лениво заметила, что такую легкотню я смогу решить с закрытыми глазами. Зи предложила взять наушник и диктовать ответы. Эшли сказала, что я смогу выместить на ее невинном теле всю боль и разочарование, если вдруг провалюсь. Правда, сказано это было мечтательным тоном и не совсем походило на слова поддержки. Ну а Синти просто дарила мне свою ангельскую улыбку и нежные поцелуи. Не скажу, что я волновался, но забота была приятна. Наконец, чмокнув всех на прощание, пошел вперед к свершению. Экзамены заняли 4 часа и то, потому что я довольно быстро ответил на все вопросы. Уже вечерело, когда я вышел довольный из школы, держа в руках табель с оценками. Аттестата ждать придется еще пару дней, но это все формальности. Теперь я мог смело называться выпускником и идти учиться в университет. Кэт закончила раньше меня на несколько дней. Гений, что тут еще скажешь? Хоть я и стал за последнее время намного умней, но разрыв между нами был просто несопоставим. Я зябко поежился от налетевшего холодного ветра, пока ожидал такси. Под конец октября погода начала потихоньку портиться. За прошедшую неделю выпало 2 дождя, и налегке уже не походишь. Холодно. Мы с моими девочками договорились отметить это небольшое событие в ресторане, и я еще пригласил на него Пеппер и Старк, двое людей, с которым и я хорошо сдружился за последнее время. Рыжая с радостью согласилась на приглашение, а вот Старк отказалась, работая в мыле над модернизацией костюмов и планами уничтожения Гидры. За прошедшую неделю Дженнис удалось накопать много доказательств влияния Гидры на щит. Подкупы, шантаж, сливание агентов, технологический шпионаж, заказные убийства, всего и не перечислить. Практически половина щита была под влиянием Гидры. Непонятно, где начинался щит и заканчивалась Гидра. Два из шести элитных подразделений принадлежали врагу, не считая половины боеспособных агентов. Старк наконец увидела подтверждение моим словам, в полной мере осознала проблему. Поэтому она днями напролет сидела в мастерской, пытаясь увеличить шансы на победу. Когда я передал ей свое приглашение, то мне пришлось выслушать матерную тираду, слова которой сводились к «какого хуя вы празднуете, когда нас ждет лютый пиздец?». Я флегматично ответил, что отдыхать тоже иногда надо, иначе двинешься кукушкой, и повесил трубку. Такси высадило меня недалеко от входа в ресторан, и расплатившись с таксистом, я направился туда. Из переулка рядом послышался сдавленный крик о помощи. Пока я раздумывал, стоит ли тратить прекрасный вечер с красивыми дамами на геройствование, крик повторился еще более отчаяннее. Не тратя больше времени, я бегом направился на зов помощи. В переулке две женщины бандитского вида прижало третью к стене. Рыжие волосы растрепались в беспорядке во время борьбы с грабителями. Пальто валялось на земле, а зеленая кофта была уже разодрана, и две женщины жадно лапали свою жертву. На секунду я остановился, увидев эту сцену. Никогда бы не мог подумать, что бывают насильницы-лесбиянки. В следующий момент я раскидал по сторонам нападавших, и пока они с болезненными стонами пытались подняться, осмотрел пострадавшую. «Как вы, мисс?» «Не пострадали», осторожно схватив ее за плечи, поднимаю упавшую на землю женщину. «Ох, а они хотели», невнятно пробормотала она, со слезами прижимаясь ко мне. «Ну-ну, все хорошо. Вы теперь в безопасности», обняв ее успокаивающе, поглаживаю ее по спине. «Что?» В следующую секунду чувствую укол в животе и с непониманием отступаю. «Прости, милый», извинилась давишня жертва, держа в руках инъектор. «Судя по тому, что меня потянуло в сон, меня только что развели и собираются похищать, держите его, девочки». Очухавшиеся от моих плюх грабительницы подхватили меня под ручки как раз во время, чтобы не дать упасть мордой в асфальт. «Какие результаты?» – раздраженно спросила Фиск, сидя в кресле на своем любимом месте. Ученая в кресло-каталке напротив, вздрогнула как от удара кнута после этих слов. Прошло больше месяца, и она не могла ничем порадовать своего босса. Эта мысль ее не столько печалила, сколько то, что если она не покажет хоть что-то, то можно будет попрощаться со своей мечтой и, скорее всего, жизнью. «Босс, на еще нужно время. Только сейчас пошли положительные результаты». «Положительные результаты», Фиск перебила ее громким криком и, поиграв с панелью на столе, вывела голограмму. «Это ты называешь положительными результатами». Голограмма показывала несколько изображений. На одном из них зеленое существо, отдаленно похожее на человека без первичных половых признаков, с диким хохотом кидалось на стальные стены своей тюрьмы. Светящая зеленоватая кровь оставалась после каждого столкновения, но все раны на существе достаточно быстро заживали, и все повторялось. Другой экран показывал фигуру, которая когда-то была женщиной. Ее кости были страшно деформированы и с большими наростами. Каждый вздох доставлял ей огромную боль, судя по лицу, но и это было с трудом определить, поскольку череп тоже подвергся изменениям, представляя собой что-то с резкое угловатое непонятно что. На записи показывалось, как люди в халатах пытаются повредить костную ткань, но ничего не поддавалось. Третий и последний был похож на остальных. У него полностью отсутствовала кожа, открывая вид на голые мышцы. По нему можно было составлять полный анатомический портрет человека, и он был мужчиной. Самое страшное, что капилляры из тела все так же выходили из тела, и вся фигура постоянно истекала кровью. Он ходил по своей палате, оставляя за собой кровавые следы, и вел обычный образ жизни. Ел, пил, смотрел кино. Еще больше навевало жути, когда он внезапно останавливался, начиная безумно кричать. «Босс, вы сами понимаете, что кошка изначально дала нам неверную формулу. Найти ошибку, не проведя испытаний, было бы просто невозможно. Откуда я могла знать, что она хорошо разбирается в генетике. Воскликнула, распалившаяся умник и быстро сжалась под грозным взглядом Фиск. Нас уже неделю как находится ее сынишка и она согласилась на сотрудничество. Почему я до сих пор не вижу копию Стефани Роджерс? Куда ты, сучье отродье, тратишь мои деньги? Стол едва выдержал удар массивного кулака, жалобно заскрипев. Мы повторили в точности все, что она сказала, но вы сами видите результат, показала она на третьего подопытного, ошибки быть не могло. Я лично проверила все несколько раз. Ты уже не раз меня подводила и твоим словам грош цена, Фиск и сама понимала, что вина умник здесь если и была, то минимально, но ведь подчиненные и существуют для того, чтобы на них вымещать свой гнев. Разве нет, босс? Робко нарушив молчание сказала умник, несколько раз пересматривала процесс протекания изменений после введения сыворотки. Она прервалась, дожидаясь разрешения и получив кивок продолжила, до определенного момента он протекает вполне хорошо, пока процесс изменения клеток идет относительно медленно. Клетки начинают разрушаться и происходит спонтанная мутация, когда он начинает идти волнообразно, словно им не хватает чего-то. Она замялась, пытаясь подобрать слово, но грозный взгляд показал ей, что ожидание затягивается. Могу предположить, что кошка знала не весь процесс превращения суперсолдата. Формула – это лишь первая часть. Она замолчала, ожидая вердикта своего босса, но та с задумчивым лицом отправила ее во свояси. Впрочем, это тоже был хороший знак для умник. Фиск вертела в голове слова своей ученой и подтверждала свои выводы. Ее интуиция изначально подсказывала, что все не может быть так просто. И вот этот подвох вскрылся. Эрскин, эта параноидальная ученая, не могла обойтись без сложностей. Отбросив все мысли о сыворотке и связанных с ней проблемами, она занялась своими рабочими делами. Что бы ни происходило, но продолжала оставаться крупной бизнесвумен. То, что львиная доля ее состояния была заработана не слишком честным или совершенно бесчестным путем, этого не умаляло. Всегда надо быть в тренде и держать руку на пульсе деловых сводок. Надо же знать, кто в скором времени готов будет поделиться с ней долей малую. Она просматривала бумаги, которые для нее собрала ее помощница. Сосредоточенно просматривая одного кандидата за другим, она наткнулась на одну личность. Он ее слегка заинтересовал. В первую очередь тем, что смог заработать приличную сумму денег за непродолжительное время. Поэтому он не попал в ее поля зрения. Она уже смотрела его досье больше недели назад. Тогда он не сильно выделялся из общей кучи и она не обратила на него внимания. Сейчас же, с новыми данными, она видела в нем крупную рыбу, которая обещала ей принести немалый доход, и она не намерена была упускать свой шанс. Фиск с самого начала своей преступной деятельности часто полагалась на свое чутье, и сейчас она чувствовала запах больших денег. Сделав несколько пометок в бумагах и отправив по коммуникатору сообщение, она продолжила просматривать бумаги. В скором времени можно будет пообщаться с молодым человеком лично и обсудить, какую долю в своем бизнесе он готов отдать ей. Глава 23. Закончилась первая неделя с момента, как один, ее отец отправил ее в изгнание в Мидгард, мир слабых смертных. Каждое предыдущее посещение этого мира подтверждало эту мысль. Они ничем не отличались от глупых животных, которые в большом количестве обитали на просторах девяти миров. Ей даже нравилось их поклонение и восхищение. Кому не нравится, когда собака ластится тебе под руку? Вот и ей тоже нравилось, но повышать их до разумного. Увольте. Ее железобетонная уверенность была непоколебима веками. До сих пор, лишь один ничтожный, как она полагала поначалу, смертный смог растоптать в пыль ее убеждения, заодно прихватив и гордость. Нет, гордыню. Теперь она осознавала это в полной мере. Самое главное, это был один из представителей слабого пола, мужчина. Она не питала каких-либо предубеждений к мужчинам, ведь в армии Асгарда они сражались наравне с женщинами, несмотря на малую численность. Но маленький червячок мысли, что ее великую и несравненную победил мужчина, продолжал грызть сознание богини. В какой-то момент в ее голове всплыл образ отца. Один, он тоже был мужчиной, но назвать его слабым. Пойди, найди такого смельчака. Даже сейчас на закате своей жизни он вызывал трепет. Хотя в последнее время перед изгнанием аура мощи, как показалось Тир, стала намного сильнее. Было такое чувство, что морщины на его лице стали разглаживаться, и он стал чаще уединяться со своей женой Фригой. Что происходило за закрытыми стенами, она могла себе представить. Как бы ни появилась еще одна сестричка. Она сидела в квартире Джейн Фостер и вытирала мокрые волосы после душа, как почувствовала чье-то прикосновение и голос за спиной. «Здравствуй, сестра», — сказал до боли знакомый голос. «Лаки», — радостно воскликнула Тир, обернувшись. Там стояла ее сестра Лаки в одеянии смертных и изучающе смотрела на нее. «Сестра, неужели отец простил меня и прислал тебя?» Лаки отвернулась, заставив длинную гриву черных волос рассыпаться водопадом и, несмотря на блондинку, стала изучать комнату. «Нет, сестра, вся отец еще гневается на тебя за твой поступок», не оборачиваясь, ответила Лаки. Не этого ответа ожидала Тир. «Но почему? Неужели он не понимает, что ледяные великаны сами напали на нас и мы должны были дать соразмерный ответ? Ты же сама была там», — горячо сказала блондинка. Успокоившись, она села обратно в кресло, с которого вскочила, и уже спокойнее продолжила: «Хотя, может быть, отец и прав. Мои действия могли развязать ненужную войну и обречь на гибель тысячи разумных». Она не раз прокручивала в голове ситуацию и с неохотой, как советовал тот молодой смертный, применила самое страшное оружие, которое у нее было, свой мозг. Чем больше она думала, тем больше осознавала горячность и необдуманность своих действий. Ведь смерть могла ожидать не только их небольшой отряд. Что она, что ее товарищи не боялись костлявой, и это была мечта, погибнуть в бою, но остальные, дети, мужчины, старики и все остальные мирные жители Асгарда, они могли пострадать в начавшейся войне, и это была бы полностью вина Тир. Хаймэм, Лаки резко обернулась, внимательно рассматривая блондинку. «Ты сильно изменилась, сестра, пребывание в Мидгарде идет тебе на пользу». «Хах, да спасибо», — неловко рассмеялась Тир от такого комплимента. «Меня было много времени обдумать свои действия и наказание. Я только не могу понять, как ледяные великаны смогли пробраться в сокровищницу. Хеймдаль не допустил бы их и на выстрел Гунгнира. Значит, кто-то помог им скрыться от его взгляда и миновать радужный мост. Ты». Черноволосые от удивления расширились глаза. Тир и анализ. Она даже не могла представить эти два слова в одном предложении. Вернув себе спокойное выражение лица, она вновь стала расхаживать по комнате, рассматривая предметы. «Молодец, сестра. Мы с тобой пришли к одним и тем же выводам, и мне удалось узнать, кто предатель», — равнодушно бросила Лаки. «Кто?» — подскочила блондинка. «Мы, ты должна немедленно сообщить отцу. Возможно, Ятунхейм готовит еще одно нападение. Снова ты права, сестра. В этот раз они хотят убить самого Одина, и Лафи лично будет участвовать в покушении», — спокойный тон Лаки насторожил Тир. «Тогда чего ты ждешь? О-о-о, просто мне это не нужно», — повернувшись лицом, ответила она с насмешкой. «Что?» – пораженно спросила Тир. «Нет, этого не может быть. Чтобы ее сестра, это я провела ледяных великанов», – стала объяснять Лаки словно неразумному ребенку. «Это была лишь демонстрация возможностей Лафию, и теперь он сам рвется, чтобы проткнуть сердце своего заклятого врага. Хах, как же им было просто управлять. А один, всятец, тьфу, даже не догадывается, что ему скоро вонзят кинжал в спину. Но, зачем?» – непонимающе спросила Тир. «Он же любил тебя как родную дочь. Я любила тебя как родную сестру». «Чушь!» – с презрением выплюнула черноволосая. «Он никогда не рассматривал меня как дочь. Я всего лишь пленница». Залог мира с Йотунхимом. Лаки заходила взад-вперед по комнате от переполняющих ее чувств. «Отдал меня в качестве игрушки своей любимой дочери и наказал следить за ней. Как же так? Мы же все время прикрывали спину и помогали друг другу. Ты была моим боевым товарищем. Прикрывали спину. Помогали друг другу». От возмущения она остановилась на месте как вкопанная. «Это я прикрывала тебе спину, когда ты ввязывалась в очередные неприятности. Это я помогала тебе укрыться от заслуженной кары отца. Все говно, которое ты называла приключениями, появлялось из-за тебя. А расхлебывать приходилось мне. Но почему тогда?» «Потому что я надеялась, что отец заметит мои действия, что он отведет для меня заслуженное место рядом с троном, что он наградит меня своей милостью», — с болью в голосе произнесла Лаки. Вернув самообладание, она спокойно продолжила: «Но у него всегда на уме была только ты, любимая дочь, наследница трона. Только Тир-Тир-Тир. А эта дубоголовая даже не замечала важные поручения, которые он ей давал. «Не понимаю, про что ты говоришь? Я всегда выполняла указания отца». «Хах», устало вздохнула Лаки, прикрывая лицо рукой. «Мне временами кажется, что у тебя мышцы вместо мозгов. Почти 1000 лет назад, когда он послал тебя с заданием защитить Мидгард, мы справились с ним, правда, за 100 лет было только несколько стоящих врагов. Про что я и говорю. Ты даже не замечала, как он готовит тебя к правлению, и задание было именно в управлении Мидгардом, или Свартальхейм. Вместо налаживания торговых отношений с нашими главными союзниками, гномами, ты заливалась в трактире черным пивом». Тир вспомнила то время. Один тогда приказал пообщаться с гномами и наладить отношения. Тогда она не понимала, но по какой-то причине он намекнул на один из торговых кланов. Она его послушалась и спаивала коротышек из того клана. Но сейчас ей пришлось согласиться с Лаки. Было бы хуже, если бы она еще их и перетрахала. Она сдержалась только потому, что ей не нравились коротышки. И все, что надо было для осознания своих ошибок, это лишение сил и жизнь среди смертных. Тир вздохнула от осознания глупости своих действий и то, как она постоянно разочаровывала своего отца. «Но один все время смотрел сквозь пальцы на твою тупость и всегда ставил на первое место, не обращая внимания на меня. А ведь это мне приходилось выполнять всю работу за тебя. Но он наконец увидел твое истинное лицо, когда ты чуть не развязала войну с Йотунхимом и вынес заслуженное наказание». Лаки остановилась, сделав небольшую паузу, смакуя эти слова. Надеялась, мечтала, что вот оно, этот момент настал, и один заметит меня, но нет. Он все продолжает надеяться, что ты изменишься и вновь вернешься к нему. Эти слова стали небольшим лучиком света для Тир. Отец все еще ждет ее. Он не разлюбил свою дочь, но Лаки продолжила свою речь, растоптав появившуюся надежду. Впрочем, сейчас это уже не важно. В скором времени правитель Асгарда умрет, и я займу полагающееся мне место. Нет, ты не посмеешь, закричала Тир. Уже сделала это сестра. Остается только ждать. Насмешка вновь выползла на лицо Лаки. Тогда я остановлю тебя. С этими словами блондинка кинулась на свою сестру, но была легко отброшена взмахом руки. «Как ты это сделаешь без своего молота?» — с интересом спросила Лаки, разглядывая валяющееся на полу тело. «Забыла, что отец отнял твою силу. Кха-кха!» Тир приподнялась на руках, сплевывая сгусток крови. «Все равно спасу отца, даже ценой своей жизни. За этим я и пришла к тебе, дорогая сестра», — нежно сказала Лаки и, опустившись на колени перед лежащим телом, «за этим я и пришла». Обняв одной рукой сопротивляющееся тело, она резким выпадом вонзила кинжал ей в бок, смотря в глаза блондинки. «Это месть. За меня, за моего отца, за 100 лет унижения». Она провернула кинжал, расширяя рану, отчего поток крови усилился. Вытащив кинжал, она полюбовалась, как быстро вытекающая кровь окрашивает свежую одежду блондинки. «Эта рана не позволит тебе быстро умереть. Все это время ты будешь вспоминать меня, представляя, как я убиваю Одина, твоего любимого отца. Но я обещаю тебе, сестрица, я сохраню Асгард и отомщу ледяным великанам за вероломное убийство». Встав, она напоследок прошептала умирающей блондинке: «Прощай». Ее тело растворилось, словно туманный тир осталась одна в комнате, чувствуя, как вместе с кровью вытекает и ее жизнь. Она пыталась найти решение, как помочь своему отцу. Ей была не важна ее смерть, но она не желала, чтобы планы Лаки сбылись. В последний момент перед тем, как ее сознание поглотила тьма, она вспомнила единственного, кто может помочь. «Хеймдаль», — прошептала она непослушными губами в надежде, что он услышит, — «спаси отца». Девушки собрались за столом ресторана в полном составе плюс новенькая Пиппер. В нетерпении они пришли на 20 минут раньше назначенного срока, но сразу нашли тему для обсуждения. 5 красивых девушек, одетые в невероятно красивые наряды, обсуждали одну из них, ту, которая не носила заветный для всех женщин этого мира браслет. «Итак, значит, ты хочешь взять его в мужья?» — сразу взяла быка за рога самая молодая из них, одетая в тугие джинсы, чтобы выделить свою попку. «Малышка, сколько раз тебе повторять, не надо быть такой прямолинейной. Это грубо», — пожурила ее темнокожая женщина, одетая в свободный топ на лямках телесного цвета, который контрастировал с темной кожей. Ноги закрывали темные брюки свободного кроя. «Ай, отстань. Вы все хотите это спросить? Так чего стесняться в тесном кругу? Отмахнулась Паркер, и переглянувшись между собой, все девушки молча согласились с этим утверждением. От пристальных взглядов четырех женщин Пиппер стало неуютно, но она взяла себя в руки и выпалила: «Да, я хочу взять его в мужья». «Хм-м-м», задумчиво протянула Паркер, осматривая фигуру рыжей. Сегодня она надела зеленое обтягивающее платье в цвет глаз. Низ был довольно коротким и едва закрывал бедра. Рыжие длинные волосы были завязаны в высокий хвост, открывая шею. «Да, такая секси ему определенно понравится», — подняла вверх большой палец, словив сердитый взгляд Зи, который был проигнорирован. «Ну, если хозяин захочет», — смущенно протянула Эшли, — «если он будет зол из-за нашего сговора, то он может наказать меня», — мечтательно сказала брюнетка, потирая бедра, закрытые в белую юбку. Она глубоко задышала от своих фантазий, отчего немаленькая грудь натянула ткань черной блузки. «Чего?» — непонимающе спросила Пиппер, услышав ее бормотание. «А-а-а, не обращай внимания, она всегда такая», — махнув рукой, непринужденно сказала Кэт. «Короче, два голоса за, и я в принципе тоже не против», — высказалась Зельда, уже убедилась, что Сэм не забудет про своих жен, сколько бы их ни было. «И ты мне нравишься, лисичка», — ласково произнесла темнокожая, проводя пальцем по подбородку Пиппер, заставив ее смутиться. Все посмотрели на Синти, которая последняя не высказалась. Не обращая внимания на веселую обстановку, она с серьезным лицом внимательно осматривала Пиппер. От этого взгляда Вирджинии хотелось поежиться, но она удержалась, смело встретив взгляд голубых глаз. «Ты не причинишь ему боли?» — наконец спросила блондинка. От этого вопроса Потс даже хотела возмутиться, но взяла себя в руки и серьезно ответила: «Никогда». Еще несколько секунд высматривая в глазах рыжеволосой женщины намек на ложь, она кивнула, и ее взгляд моментально потеплел. «Тогда добро пожаловать в семью», — тепло произнесла Синти, и стол моментально наполнился радостью и весельем. «Теперь надо узнать мнение самого жениха», — заметила Зельда, когда прошел первый порыв радости. «Да брось, наш муженек, кобель, не пропустит такую сочную киску», — бросив сальный взгляд на рыжеволосую, сказала Паркер. «Ох, малышка, тебя бесполезно воспитывать», — устало вздохнула Зи, — «впрочем, ты права, меня иногда удивляет его сексуальная активность. Не говори, такое чувство, что будь его воля, он бы с нас не слезал», — согласилась Кэт, — «но кто я такая, чтобы жаловаться?» «Да, хозяин любит поиграть с моей попкой», — мечтательно протянула Эшли. «Как он жестоко он ее при этом шлепает. Ах, я, кажется, намокла». Бедра девушки сильнее заерзали, не в силах удержать зуд в ее киске. «Чего? Что с ней не так?» — удивленно воскликнула Пиппер, услышав ее слова. «Говорю же, не обращай внимания. Она немножко мазохистка. Привыкнешь», — успокоила ее Паркер. «Сэм ее действительно бьет. Ну, ей это действительно нравится, а Сэм старается дать нам то, чего мы хотим», — объяснила Зи. «К тому же есть в этом что-то эдакое». Остальные согласились с ней, при этом мило покраснев. «Он и вас тоже», — не смогла скрыть своего шока Пиппер. Встряхнувшись, она решила опустить эту тему и продолжила: «Неважно, но эта странность довольно хорошо вписывается в уже имеющийся список, и я не про его силы говорю. Да, временами мне кажется, что я разговариваю с умудренной женщиной, чем с подростком-мальчиком», — согласно покивала Зи. «Такая сила воли, твердость духа, жизненный опыт. Мне больше нравится постоянное желание секса», — встряла Паркер и показала язык, когда чернокожая бросила на нее недовольный взгляд. Прекратив дурачиться, она более серьезно продолжила: «Сестренка, ты же сама знаешь, что все его странности делают нас только счастливее. Так есть ли смысл в них копаться?» Зельде нечего было ответить. В последнее время у нее словно отросли крылья, и причиной этого был ее муж. Оглядываясь назад, она призналась самой себе, что ей будет совершенно наплевать, даже если за его личной окажется сам дьявол, если ее счастливая жизнь будет продолжаться. «Ну а ты, Синти, что скажешь? Ты же должна была первая заметить его изменения», — перевела вопрос Зельда. «Тут нечего сказать», — непринужденно пожала она плечами, заставив ее грудь заколыхаться. «Он был моим сыном, а теперь стал мужем. Я не прекращала его любить никогда, и я всегда буду на его стороне, несмотря ни на что. Настало время встречи, но Сэм так и не появлялся». Зи предположила, что он наконец воспользовался своим мужским правом на опоздание, Но у Синти болезненно заныло сердце в предчувствии неприятностей. Она поделилась своими ощущениями с остальными, но они успокоили ее и уговорили подождать еще немного. Спустя полчаса они стали понимать, что происходит что-то выходящее из разряда вон. Паркер проверила местонахождение жучка, который она подбрасывала Сэму, но он был отключен, и тогда девушки всерьез заволновались. Зи быстро взломала сеть оператора, который был установлен в телефоне ее мужа, и проверила местоположение. Он указывал на переулок возле ресторана. Синти первая вихрем сорвалась к выходу, и дверь еле смогла выдержать ее напор. Следом за ней последовали остальные, вновь пробуя на прочность ни в чем не повинную дверь. Пиппер притормозила, расплачиваясь с официантом, и присоединилась к остальным. В переулке было пусто. Сигнал мобильного шел из мусорки неподалеку, где они нашли телефон и сумку Сэма. От Синти повеяло опасностью, когда она поняла, что ее любимого похитили, и ее тело моментально закрыл покров Исиды. Ее усиленное обоняние и возможности костюма позволили уловить запах Сэма и похитителей, и моментально сорвалась в том направлении. Зельда попыталась ее остановить окриком, но она не обратила на нее внимания. Паркер была не в лучшем состоянии, чем Синти, но заставила себя сохранять самообладание, понимая, что своими метаниями она не найдет мужа. Лишь Зельда осталась хладнокровной, хоть и волновалась за Сэма. Они вернулись в квартиру Эшли, стараясь найти следы похищенного парня. Через час Зельда беспомощно развела руками. Кто-то очень постарался, затирая следы на камерах. Старк выдала такой же вердикт, когда Пиппер созвонилась со своим бывшим боссом. В этот момент в квартиру зашла Синти, таща на плече избитое тело. Почувствовала его запах, ответила она на немой вопрос. Он теряется возле химического завода неподалеку, слишком едкие запахи. Сбросив бесчувственное тело на пол, она убрала маску своего костюма и продолжила. Она пыталась меня похитить, когда я возвращалась в квартиру. У входа валяется еще парочка, но она, судя по всему, главное, пнула она застонавшее тело. После слов блондинки на пленнике скрестились три хищных взгляда. Дорога до склада не заняла много времени, и язык запел соловьем, когда находящаяся там Скорпия применила свои навыки в пыточном деле. Наемники довольно широкопрофильные люди. Женщина была в группе захвата Синти, которая принадлежала Квинпин. Она также сказала, что вторая группа чуть раньше должна была перехватить мальчишку. Ее слова быстро подтвердились, когда Дженнис взломала внешние серверы Фиск. Женщины переглянулись между собой и решительно стали собираться на штурм бандитского логова, чтобы вернуть своего мужа. Старк попыталась их отговорить и подождать, пока она найдет больше информации. Но все ее уговоры разбивались о беспокойство любящих женщин. Тогда она удивила их, сказав, что собирается к ним присоединиться, и раздала снаряжение, которое они успели собрать в ЗИ за эту неделю. «Эй, я вообще-то супергерой. Это моя работа», — воскликнула она, ответив на вопросительные взгляды. «Тем более мне тоже нравится этот парнишка», — закрыв шлем костюма, сказала она сама себе. Подготовка заняла половину ночи, и уже ближе к утру они были во всеоружии. Фиск поплатится за то, что украла их парня. Дурман снотворного медленно покидал мою голову. Наконец я смог различить детали темного помещения, в котором оказался. Я сидел на стуле, в центре освещенного круга. С виду я был совершенно свободен, и ничто не удерживало меня на месте. Я не спешил действовать и призывать Мьёльнир. Мне хотелось узнать, кем были мои похитители. Если я сбегу сейчас, то такая ситуация может повториться в будущем, так что стоит разобраться с этим сейчас.